Да, очень красив. Ему около 100 лет, но в превосходном состоянии. Все тип-топ. Тип-топ было сильным преувеличением. Комнаты, хотя и были просторными, но требовали ремонта. «Было бы прекрасно, — подумала Дженнифер, — купить этот дом и отделать его». Наверху, рядом с кабинетом, находилась комната, которую можно превратить в детскую. Она покрасит ее в голубой цвет и... «Вы будете смотреть участок?» Участок занимал 3 акра и постепенно понижался к узкому проливу, проходившему позади участка. На берегу стояла небольшая пристань. Это чудесное место для ее сына. Позже у него будет маленькая лодка. Дженнифер решила, что этот участок станет миром, который будет принадлежать только ей и ее ребенку. На следующий день она купила дом. Дженнифер не думала, что будет так мучительно оставлять квартиру в Манхэттене, которую они сняли с Адамом. Его халаты и пижамы по-прежнему висели в шкафу. Каждая комната сотнями мелочей напоминала ей Адама, прекрасное мертвое прошлое. Дженнифер торопливо собрала свои вещи и вышла из квартиры. В новом доме Дженнифер была занята с раннего утра до поздней ночи. Времени думать об Адаме не было. Ходила в магазины Сент-Пойнта и Порт Вашингтона, чтобы заказать мебель и шторы, купить серебряные столовые приборы и китайский фарфор. Наняла местного рабочего для ремонта прохудившейся кровли и электропроводки. С раннего утра и до темноты дом был заполнен малярами, плотниками и электриками. Дженнифер была везде, следила за всем. И за день доводила себя до изнеможения, надеясь, что сможет спокойно уснуть. Но кошмары продолжали мучить каждую ночь. Она заходила в антикварные магазины, покупала лампы, столы и картины. Для сада заказала фонтан и статуи. Дом начал преображаться. Живот Дженнифер становился все больше, и она ходила в город покупать детскую одежду. В доме поставили телефон, но Дженнифер никому не давала свой номер и не ожидала никаких звонков. Единственным человеком, знавшим ее местонахождение, был Кен Бейли, но он поклялся не раскрывать секреты. Однажды он приехал повидать Дженнифер. Она показала ему дом и участок и была счастлива от его восхищения. «Как прекрасно, Дженнифер! Ты проделала гигантскую работу!» Он посмотрел на ее живот. «Когда родишь?» «Через 2 месяца». Она приложила его руку к своему животу. «Чувствуешь?» Кен кивнул. «С каждым днем он становится все сильнее», — с гордостью сказала Дженнифер. Она сама приготовила обед для Кена. Он подождал десерта, затем перешел к делу. «Я не хочу совать нос в чужие дела», — сказал он. «Но не должен ли папа, кто бы он там ни был, хоть немного что-то сделать?» «Не будем об этом». «Окей, извини». «Тебя очень нам не хватает». У нас есть новый клиент, который...